Окна длинной комнаты выходили на глухой двор. Часто приходилось с утра зажигать электричество. Большой стол был завален папками, газетными вырезками, письмами. Под бумагами неожиданно оказывались пепельница с окурками, полицейский роман или сиротливая перчатка. Хозяин не любил, чтобы на столе прибирали. Мебель была случайной: шкаф «Ампир», кресло «Модерн» из металлических трубок, разрозненные стулья, на стене висел пейзаж «Марке», зеленовато-серая вода и старая лодка. Рядом карта, вся исцарапанная красным карандашом с кружками нефтяных промыслов и треугольниками шахт. Здесь работал один из подлинных властителей Франции, финансист Жюль Дессер. Дессеру было под 50, а дутловатый человек с пронзительным взглядом под густыми низко нависшими бровями. Иногда он выглядел много старше. Бросались в глаза отеки, болезненная серость кожи, сутулость. Иногда ему нельзя было дать и 40. У него были движения юноши и поразительная живость глаз. Одет он был небрежно, много пил и не выпускал изо рта короткой прожженной трубки. В отличие от других представителей денежной знати, Дессер не любил показной славы. Он не подпускал к себе репортеров и фотографов, упорно отказывался от политических выступлений, отрицал свое влияние на государственные дела, хотя ни одно правительство без его одобрения не просуществовало бы и месяца. Дессер предпочитал кулисы. Невидимый, при помощи людей, широко им оплачиваемых и преданных ему, он диктовал законы, направлял иностранную политику, выбирал министров, а потом сваливал их. Сила Дессера складывалась из цифр, их сплетения, их противоречий. Здесь были и капиталы, вложенные в железные дороги Польши, и американская нефть, и каучук Индокитая, и владельцы авиационных заводов, заинтересованные в росте вооружений. Здесь были биржевики, отвечавшие на каждую воинственную речь Гитлера радостным ажиотажем. Короли боксита, продававшие в Германию сырье, трест обувных фабрикантов, мечтавшие об уничтожении сапожного императора Бати, а с ним заодно и Бенеша. Либеральные текстильщики, готовые предоставить неграм гражданские права, лишь бы негры облачились в импортированные кальсоны. Непримиримые воротилы стального синдиката, взывавшие к авторитету римского папы, чтобы сохранить низкую заработную плату. Здесь была война между шоссе и железными дорогами, пустые поезда и крахи автобусных компаний, мукомолы, богатевшие на канадской пшенице, и шовинизм землевладельцев округа Босс, требующих заградительных пошлин. Здесь был клубок различных интересов, который бился, как человеческое сердце. Дессер знал цены на хлопок и на цинк, знал, сколько надо заплатить тому или иному министру, его голова, как жужжание мух, была заполнена цифрами. Но никогда он не подсчитывал своих барышей. Он работал над деньгами, как скульптор над камнем. В своей личной жизни он был скромен, семьи не имел, не занимался благотворительностью. Он мог бы прожить на заработок одного из своих служащих. Каучук или медь были для него отвлеченными понятиями. Он как-то спросил, где находится Сайгон. Наверное, он не сумел бы отличить пшеницу от овса. Дессер окончил политехникум. Года два он проработал как инженер и в душе считал, что деньги его погубили. Ради них он изменил своему призванию. С болезненной мнительностью он следил за тем, как Пьер или другие инженеры принимали его замечания. Будучи самолюбивым, он говорил: «Не обращайте внимания на мои слова. Я дилетант». По природе Дессер был человеком страстным, влюбленным в опасность. Он мог бы стать летчиком-испытателем, путешественником или демагогом, помышляющим о государственном перевороте. Да и в своем деле он ценил риск. Неожиданные реакции биржи Лондона или Нью-Йорка, похожие на капризы взбалмошной кокетки, сговор вчерашних врагов за спиной вчерашнего друга, провал дипломатической конференции, словом, все, в чем легко было просчитаться.